традиция, а один из камней в фундаменте человеческой психики. С последним Лада могла бы поспорить, но не стала, ибо откровенно плавала не просто в основах, а и в любых научно-психологических теориях. Ну их, совсем. А вот то, что болтушка назвала эпоху циклических войн совсем не так, как это было здесь принято, показалось Ладе гораздо более интересным. Что это? Альтернативный взгляд на историю, какой-то выверт машинной логики или случайная оговорка? Хорошо бы первое. Они очень ценные, и болтушки, и храмовые привратники, и некоторые другие, не столь известные и распространенные. Они творения не просто старейших, а древних, созданные на пике расцвета и перед самым их уходом. Даже притворяться не буду, что понимаю, кто такие старшие, кто древние, и всем они друг от друга отличаются. Лада потерла переносицу. И если о первых я что-то краем уха слышала, то о вторых при мне ни разу не упоминали. Ничего удивительного, проговорила Йола с нечитаемым выражением лица. Современная молодежь не слишком-то интересуется историей, сейчас это считается чуть ли не неприличным, а еще совсем недавно могло оказаться и небезопасным. Ну, меня не надо причислять к современной молодежи, фыркнула Лада, которая продолжала считать себя дамой почтенных лет. Я-то как раз пыталась разобраться в ваших хрониках, но они настолько путанные и непоследовательные, что их, подчас и хрониками-то язык е поворачивается назвать. А конспективного изложения событий последней поры эпох я нигде не нашла. Ну, этому горю я могу помочь, малоподвижная. В целом, болтушка склонилась вперед и накрыла ладонь Лады своей прохладной ладонью. Приходи ко мне, когда здесь пусто и других собеседников нет, скажем, как-нибудь ночью, если бессонница одолеет. Я смогу посвятить тебе и только тебе много своего времени. Лада кивнула, хотя и сильно сомневалась, что такая ночь выдастся скоро. Не потому, что сон ее в этой реальности стал намного лучше, хотя и это правда, а из-за того, что каждую ночь проживала часть жизни какого-то существа и, иррационально, не могла оставить его без своей поддержки. Да и тащиться в центр города ночью, через мертвые кварталы, это как-то не слишком умно. Вполне вероятно, что все эти размышления каким-то образом отразились на ее лице, ну или Йола относилась к категории особо проницательных людей, но когда они вышли из беседки, она не поленилась заметить. Все же советую воспользоваться щедрым предложением. Болтушки не так часто соглашаются читать лекции на общеобразовательные темы, и их изложение может заметно отличаться от общепринятой трактовки. Лада кивнула и поставила себе на заметку как-нибудь так подстроить обстоятельства своей жизни, чтобы ночной визит в беседку стал удобным. Глава 3, в которой Лада учится танцевать. Очень жаль, что выходцы из иных миров так редко задерживаются в этом, а к тому времени, как становится ясно, что они окончательно прижились, почти ничем не отличаются от коренных обитателей. Насколько они все разные, это же восторг и ужас просто. Общаться с Ладирой было занятно, еще более занятно, чем когда она сама была куратором. Груз ответственности не так давил, что ли, а потому за работу, которую раньше считала рутиной и рутиной зачастую довольно неприятной, Йола взялась чуть ли не с воодушевлением. Имеется в виду, выяснение круга общения объекта и его, до некоторой степени, контроль. Нет, про мальчишку, который принес вещи переезжающей в другой квартал соседки, Йола уже успела все выяснить и прийти к мнению, что особого интереса тот не представляет. Хотя бы потому, что не так давно вступил в гильдию, и свободное время у него теперь появляется очень эпизодически. Намного больший интерес представляла собой Ирая. И не в том дело, что они с переселенкой стали довольно близкими подругами, плотно контролировать знакомства, приятелей и друзей невозможно и совершенно незачем, но вот узнать, какими зельями та ее подчует и как те могут сказаться на организме переселенки, будет не лишним. Циуниль – большой город. Однако все, кто хоть чего-то стоил в своем деле, были известны и имели репутацию, а также дружеские и деловые связи среди старейлов. Так уж получилось, что в этом городе Йола задержалась надолго, а потому знала, если и не всех и вся, то очень и очень многих. И в снадобья и эликсиры ей тоже приходилось захаживать за редкими ингредиентами, которые то и дело удавалось обнаружить на его полках, и за чайными травами, которые здесь были отменного качества. Заходила бы чаще, если бы эта лавочка находилась чуть ближе или расположена была удобнее. Но с хозяйкой плотного знакомства Йола до сих пор не свела, и это упущение следовало быстренько исправить, Ну а то, что как раз где-то в это время должна будет прийти и Лада к подруге, так это чистое совпадение. Ведь ее же, если что, пригласят в компанию. Правда, получилось все не совсем так, как она запланировала. Лада была уже здесь, и обе подружки, игнорируя парочку бродивших по лавке покупателей, зависли над парой туфель на высоченных каблуках. «Ой, прелесть какая!» – воскликнула Йола, и руки ее сами потянулись погладить плавный подъем каблучка. «Вот, купила», – сумрачным тоном провозгласила Ирея. «Теперь думаю, все-таки оставить, или пойти сдать назад. А в чем проблема?» – оптимистично провозгласила Лада, кивком поздоровавшись со своей новой знакомой. «Нравится, носи. Это же не просто обувь», – тяжело вздохнула Ирея. «Это дуэльное оружие. Его носить право надо иметь, и уметь». И только Йола хотела отпустить пару комментариев о том, что это за оружие, подобные обычаи есть далеко не во всех анклавах, что уж там говорить об иных измерениях, как Лада с умным видом покивала. «Ха, да, помню, каблук рюмочкой, каблук стрелкой, и что ты не умеешь?» «Умею», призналась Ирея, потом спустя паузу добавила. «Плохо», потом перевела все еще затуманенный взгляд на Йолу, пару секунд разглядывала ее, потом, очнувшись, поинтересовалась. «Вы что-то хотели, уважаемая?» «Да так, ничего конкретного», зашла в поисках вдохновения, вдруг да взгляд остановится на чем-нибудь, осенит. «В чем речь?» Вклинилась Лада с наивным оптимизмом. «Ириола составляет потрясающие чаи, как всегда очень», серьезно объяснила Ирея. «Такие, знаешь, которые не лекарственные, но целебные. Я так не умею, все мы чего-нибудь да не умеем». Йола не стала заострять внимание на собственных талантах. «Я думала, ты только лавку держишь». Лада вопросительно склонила голову. «Лавка – это для заработка и удовольствия, а вот чай, или, скажем, составление симфонии из поющих раковин, это только для себя. А у меня, считай, нет никаких увлечений, только работа, еще более печально, чем за минуту до того», – сказала Ирея. «Даже вот с дуэльными танцами не сложилось». «Хотя казалось бы, так почему бы не попробовать еще раз?» С почти ненаигранным энтузиазмом предложила Йола. «Тогда появится законный предлог, чтобы оставить туфли у себя. Я, к примеру, на днях собиралась сходить, размяться. Можем пойти вместе. Еще и Айриладиру с собой прихватим. Ей, наверное, тоже будет интересно». «Мне уже интересно», — с не меньшим энтузиазмом согласилась Лада. «Совершенно искренне согласилась. Посмотреть, а может быть и поучаствовать, и хотя местные дуэльные традиции ничуть ее не вдохновляли, от этого совместного выхода с девчонками повеяло чем-то настолько родным, домашним и почти уже забытым, что соблазн оказался слишком уж велик. Ну и откладывать они не стали, это, похоже, было вообще не в характере Йолы, а источаемой ею энергией можно было целый городской квартал запитать, а не то, что вдохновить двух и без того не слишком инертных девушек. Прямо этим же вечером и отправились. У самых храмовых дверей, вскоре после того, как они по очереди представились полными именами и выслушали заверения, что они им принадлежат по праву, вышла некоторая заминка. Они опять попали в библиотеку. «Ну», — грозно нахмурила светлые бровки Йола, — «и кто это у нас так развлекается?» «Ты», — предположила Лада. Ирая ничего не сказала и только переводила взгляд с одной на другую, кажется, по-настоящему начиная получать удовольствие от посещения храма. «Глупости. Я точно знаю, куда иду. А вы?» Ирея только улыбнулась и плечами пожала, а Лада так же уверена, как Йола за секунду до того, ответила. «А я также точно знаю, что куда бы я ни шла, все равно попадаю в библиотеку. Тысячу раз пробовала очутиться в соревновательных залах или на тренировочных площадках или в комнатах для общения, но ничего подобного. Все равно обнаруживаю себя среди книжных стеллажей. Горе мое», Йола завела к потолку глаза, из-за размеров которых жест получился особо выразительным. «Зажмурься и хватайся за руку, попробую хоть так тебя провести». Жмурилась Лада старательно, но идти все равно пришлось довольно долго, до тех пор, пока не надоело надеяться, что все это довольно скоро закончится. Но в тот момент, как ей показалось, что тянуться вслепую придется еще неизвестно сколько, Йола облегченно выдохнула. «Все, пришли». Лада тут же принялась оглядываться. Почему танцевальные залы названы именно залами, она так и не поняла. Здесь не было ни стен, ни потолка, только светлый нескольский пол под ногами, да танцующие в отдалении пары. Хотя, если задуматься, то в библиотеке тоже стен не было, а то, что она поначалу принимала за них, оказывалось еще одним рядом стеллажей. «Давайте потанцуем», — Послышалось из-за ее левого плеча, и Лада улыбнулась, вспомнив одноименный фильм. Хорошая ассоциация. Алас был хорош, не мужской, не женский, но очень приятный, и звучал так, словно бы от него эхо пошло. Нет, не эхо, просто рядом с ее подружками возникли точно такие же, кто, даже не знаешь, как их назвать-то, то ли ближайшими родственниками привратников и болтушек, то ли творениями рук тех же мастеров. Эти, в отличие от своих собратьев, были текуче подвижными, словно бы из водяных или воздушных струй сотканными и всех оттенков песочного цвета. «Соглашайся, чего ждешь?» — подтолкнула ее Йола и выкрикнув. «Свободное скольжение!» Чуть не в припрыжку, отповелась к ближайшему свободному участку пространства. Ира особого энтузиазма не проявила, но тоже развернулась к своему партнеру-тренеру, а до Лады донеслось что-то вроде «уровень и класс», из чего следовало, что и здесь умение делится на какие-то категории, перед началом танца их следует называть. «Я ничего не умею», — сказала она, глядя в неопределенное лицо своего партнера. «Начальный уровень», — сделал вывод тот, и у Лады сложилось впечатление, что словарный запас у этих существ очень и очень ограничен. Это было и познавательно, и весело, особенно когда после повторения разучивания основных поз их начали ставить в пары друг с другом и комментировать то, что у них получалось. Кто бы ни учил разговаривать с партнеров, чувство юмора у него было отменное, зря она поначалу грешила на их словарный запас. Несколько часов пролетели незаметно, пролетело бы и больше, но Ира совершенно выбилась из сил, и было решено закругляться. «Вот», — обессиленно вздыхала Ирея, — «и здесь, я выгляжу хуже всех, даже на фоне совершеннейшего новичка. Извини, Лада, это я не в обиду, а я и не обиделась. И что бы ты там о себе не говорила, получается у тебя совсем неплохо, по крайней мере, мне понравилось. Двигаться просто надо больше, а ты слишком много времени проводишь в своей аптеке». Лада тоже порядком вымоталась, но была на таком душевном подъеме, что даже усталость ощущалась как нечто приятное. Из чего можно сделать вывод? Йола назидательно подняла палец вверх. Надо чаще вырываться, чтобы потанцевать. Заодно и обувь любимую сможешь носить с полным осознанием права на это. Ау, да я и заниматься когда-то бросила, потому что поняла, что все эти кодексы кругов чести с сопровождающими их дуэлями мне глубоко антипатичны. И что делать, если меня вызовут? Отказать и обсмеять идиоток озабоченных? Предложила Лада, и тогда вызовы на меня посыпятся как подарки на день ушедших. Это может так сильно осложнить жизнь, что никакие туфли того не стоят. Никакие туфли того не стоят, звучит почти крамольно, улыбнулась Йола. Ну, хорошо, заключила Лада, не желающая так легко сдаваться. А если сделать каблук таким, чтобы он прямо-таки вопиюще выглядел небоевым? О, а это замечательная идея, провозгласила Йола и, подхватив под руки подружек, повлекла их к ближайшей афешке, где кроме освежающих напитков можно было получить и пачку бумажных салфеток, на которых так удобно черкать. К тому времени, как догадливый официант принес им не только напитки, но и поставил лампу на их столик, обсуждение уже шло полным ходом. И большая часть того, что Лада вспомнила о моде родного мира, было забраковано, во-первых, потому, что это все уже было, и во-вторых, потому, что все равно пригодно, если не для нападения, так для защиты. Рисунки получались слегка корявыми, руки не сразу вспомнили, как это, рисовать, но вполне доходчивыми, а туфельки чем дальше, тем более экзотическими. И пусть сама она уже несколько десятков лет выбирала модели скорее удобные, чем красивые, смотреть на современную молодежь ей это не мешало, как и почти втайне от себя соалеть, что в годы ее молодости подобного безобразия не было. Не факт, что на этих конструкциях удалось бы ходить, но хотя бы примерить и постоять можно бы было. Последнее, что ей удалось из себя выдавить, странные формы босоножки, в виде закрученной спирали, где пятка и носок опираются на подошву, а свод стопы повисает в пустоте, долго переходил из рук в руки. Йола вытягивала губы трубочкой и круто заламывала брови, и расклоняла голову то к левому плечу, то к правому, но вывод они сделали один на двоих. «Слушай, а оно такое где-то реально существует? Не поручусь за то, что оно действительно существует», Лада подавила зевок. И если честно, за время посиделок ее так основательно разморило, что она даже за свое собственное существование твердо не поручилась бы, не то что за мир, где протекла ее прошлая жизнь. Но оно такое действительно возможно, и даже на ноге симпатично смотрится. По крайней мере, на ее внучке выглядела действительно очень миленько. Та заказала себе босоножки по каталогу на адрес бабушки, опасаясь, что у родителей будет культурный шок. А Ладе что, ей лишь бы девочка была счастлива, а на ногах пусть носит хоть лапти, хоть пружинки, это на самом деле такие мелочи. Когда же они в скором времени собрались уходить, исчерканные листочки так и остались лежать на столе, так и не признанные годными к реализации идей, и только Йола, очень вовремя оглянувшаяся, увидела, как вышедший убрать со стола официант, сует в них любопытный нос, а потом, аккуратно подровняв стопочку, складывает изрисованные странички в свой арман, но как раз она была нисколько не против. Глав 4. Кулинарное. Время текло медленно и неторопливо, дни проходили за днями, и Лада, которая успела привыкнуть к мысли, что никакой смены сезонов здесь не существует в принципе, с удивлением заметила, как аж ты выпустили длинные липкие соцветия. В городе запахло так пронзительно сладко, как будто его жители все, разом, начали подготовку к фестивалю сладкоежек. Лада все больше привыкала к своему дому башни из синерозового мрамора, хотя почему-то до сих пор не почувствовала его полностью своим. Что нужно предпринять, чтобы окончательно почувствовать себя хозяйкой собственного жилища? Кому что, а женщине обычно достаточно начать самостоятельно вести хозяйство. Лада призадумалась, уборки дом практически не требовал. Разве что вещи время от времени по местам раскладывать, а пыль не оседала ни на мебель, ни на полы, и в этом плане все было устроено гораздо более разумно, чем в ее собственном мире. Начать готовить дома вместо того, чтобы по разным забегаловкам питаться. Слишком хлопотно, и не факт, что из этой затеи получится хоть что-то толковое, но попробовать-то можно, и гостей пригласить, якобы, на новоселье, хотя переезд ее, факт уже состоявшийся и произошедший не так уж недавно. Ну, да это совершенно не важно. Кстати, и кухонной утвари придется прикупить, а то у нее кроме чайничка водогрейки ничего и нет, а этого явно недостаточно. Ни для чего недостаточно, хотя, говорят, есть умельцы, способные в электрочайнике пельмени сварить, но это явно не ее случай. Лада к подобной холостяцкой аскезе не привыкла. За кастрюльками и сковородками она заскочила в ту же лавочку, где покупала заварник, и там же собиралась спросить, где именно продаются плиты, ибо никакой кухонной техники, даже самой крупногабаритной, Лада в своем доме не нашла. Вопрос поставил продавщицу в тупик. «Зачем вам это? Вы собираетесь открыть свой собственный ресторан, и при этом не знаете, где печами торгуют?» «Да нет, мне бы чего попроще, чтобы иметь возможность дома готовить что-нибудь несложное». Несколько секунд они с продавщицей смотрели друг на друга, соображая, кто из них над кем издевается, но потом профессиональная выучка взяла верх. Для этого совершенно не обязательно печь. Вот, к примеру, сковорода, которая начнет нагреваться, едва только вы что-либо положите на ее донышко. Сама, никаких дополнительных приспособлений для этого не нужно. Есть конструкции более сложные, с несколькими режимами нагрева, и донышко будет греться только изнутри. Лада решила все же уточнить, уж лучше выставить себя полной дурой сейчас, чем что-нибудь сделать не то потом. Я привыкла к тому, что посуду для готовки ставит на что-нибудь горячее, как раз для того, чтобы ее нагреть. И тут же с ностальгической горечью вспомнила про электрочайники, мультиварки и прочую кухонную технику, здорово облегчавшую ей жизнь в последние годы, которым тоже никакая плита не требовалась. И почему, когда дело дошло до покупки кухонной утвари в магическом мире, на память ей пришли только самые простые ассоциации, родом из далекого прошлого ее собственного мира? Нет бы предположить, что и здесь тоже люди ухитрились устроить быт к собственной пользе и удовольствию. Это довольно странная идея. Продавщица с недоуменным высокомерием жительницы центрального анклава уставилась на клиентку, нагревать всю, даже внешнюю поверхность посуды для готовки. Слиты, конечно, не готовишь на открытом огне. Нет, нет, поспешила отказаться та. Мне чего-нибудь попроще, что не требует привычки или какого-либо специального навыка. Сковородка была куплена, а к ней выбраны чашки, ложки, мисочки и тарелочки, все в минимальном объеме, но всего этого оказалось столько, что магазин взялся все привезти на дом клиентки и даже денег за доставку не взял. И то, что адрес находится в мертвых кварталах, пусть и довольно близко к их окраине, тоже никого не смутило. Деньги – это такая вещь, которая заставляет считать многие неудобства несущественными. Следующим этапом значились у нее продукты, и их добыча грозила вылиться в отдельное приключение. Начать с того, что нигде, ни в одном магазинчике ими не торговали. Нет, напитков, закусок, а также чего посерьезнее было предостаточно. А вот того, из чего все это делалось, не было нигде. Это потребовало дополнительных расспросов, связанных с риском в очередной раз выставить себя полной дурой. С удивлением Лада узнала, что продуктами в Циунили торгуют только и исключительно на подземном рынке, о существовании которого она даже и не подозревала, пока не начала целенаправленно вызнавать, где можно приобрести ингредиенты для готовки. Что это было? Просто традиция или нечто имеющее хитромагическое объяснение, Лада не знала, просто приняла очередную особенность преподнесенного ей в подарок мира как данность, и в первый раз спускалась в циунильские подземелья с замирающим сердцем и заострившимся от любопытства носом. Здесь было сумрачно, ярким желтым светом светились только витрины лавочек, воздух был прохладным, сырым и вбирал в себя такое количество разнообразных запахов, что разобраться в них Лада даже не пробовала, решив больше доверять зрению, чем обонянию. В принципе, у нее был при себе список необходимых продуктов, коротенький, всего из трех позиций. Для начала Лада решила попробовать сварганить что-нибудь простенькое, но она не отказала себе в удовольствии просто побродить, присматриваясь и присматривая. В результате, первое, что ей попалось на глаза, оказалось птичье молоко, которое она намеревалась использовать и вместо, собственно, самого молока и как замена сахару, о котором здесь даже не слышали. А вот ни яйца, ни мука так долго не попадались, что Лада уже почти было решилась обратиться за советом к кому-нибудь из продавцов или покупателей, как ее саму окликнули. «Доброго вам дня, Эри Ладира. Что-то ищете? Я могу вам чем-нибудь помочь». Поначалу Лада его не узнала, все-таки видела всего один раз и уже довольно давно. Потом, глядя добродушную, улыбающуюся физиономию, вспомнила. Мроголосаин, владелец трактира «Душистый вечер», в котором она однажды так неудачно пообедала. Или, наоборот, удачно. Те денежные переводы, которым она пыталась оплатить свой долг, неизменно возвращались к ней, а потом и вовсе пришла расписка, что Эри Ладиера никому ничего не должна. День добрый. Вот, решила за продуктами сходить. И да, от помощи я бы не отказалась. Решили вступить в гильдию чародеев вкуса? Лукаво сощурился толстячок. И что именно вы не можете найти? Здесь, насколько я знаю, имеется, если не все, то почти все. Вопрос в цене. Нет, что вы, польщено улыбнулась Лада. Какие гильдии? Мне просто захотелось кое-что попробовать у себя на кухне. Дома, а найти не могу муку. Ао, он закатил глаза. Все с этого начинают. А какую именно муку вы хотите? Я сегодня специально не присматривался, но заметил не менее десятка разновидностей, и они направились в обратную сторону, мимо тех лотков, которые Лада уже сегодня проходила, смотрели, пробовали, оценивали. Муку, вряд ли действительно перемолотую в тонкий порошок пшеницу, но нечто весьма на нее похожее по вкусу и консистенции, они обнаружили с пятой попытки. Ну и что из того, что та оказалась ярко-оранжевой, как куркума и намирная мука имеет право быть любого цвета. Между делом Лада пыталась осторожно и деликатно выяснить, в чем причина того, что с нее списали долг, а Эргало тонко намекнуть, что прошлый ее визит избавил его от такого количества проблем, что он не отказался бы его повторить, скажем, на следующей неделе. И да теперь Лада поняла, откуда уж растут у слуха, что с ее помощью можно избежать множества неприятностей, однако же не соглашаться, не отказываться от предложения любезного ресторатора не стала, вместо этого переключила его внимание на поиск яиц, которые все не попадались ей на глаза, хотя Лада прекрасно знала, как они выглядят, и даже пробовала в прутках у тетушки Лулуев, сваренными врутую в каком-то пряном мясном бульоне. Оказалось, смотрит она куда-то не туда, яйца гроздьями свисали с потолка, на тоненьких полупрозрачных нитях, и по ее запросу торговец быстренько настриг в Ладирину корзинку с десяток. «Но если все-таки решите присоединиться к чародеям вкуса», — произнес Эргало, окидывая содержимое ее корзинки взглядом, в котором явственно читалось сомнение, — «обращайтесь ко мне. Мы, конечно, не одна из великих магических гильдий, но зато приносим людям радость. И если из этого», — он кивнул на корзинку, — «получится что-то оригинальное, надеюсь, вы меня тоже не забудете. Сомневаюсь, что у меня получится что-то достойное вашего заведения», — рассмеялась Лада. «Я же помню, как у вас там кормит. Вот и будет повод обновить впечатление. На следующей неделе, во второй рабочий день, если у вас не появятся более серьезные планы. Договорились?» «Ладно», Лада согласно качнула головой. А Иргало ушел в хорошем расположении духа, и чуть ли не насвистывая. Существует множество анекдотов про женщины и зеркала, Лада ни одного не помнила, но точно знала, что они есть. И я собиралась спорить с народной мудростью, пусть и преподнесенной в фольклорной форме. Зеркало – предмет первой необходимости в хозяйстве женщины, а то, которое она первым купила на барахолке, стало и ее главным утешителем и незаменимым помощником. Это же такая прелесть, когда собственное отражение поднимает тебе настроение, а если свет мой зеркальце еще и демонстрирует тебе тебя в таких ракурсах, в каких на себя никак не извернешься посмотреть, вообще чудо. Нет, она не стала такой, какой была 3/4 века назад, но та, другая Ладиера, которая из нее получилась в этой реальности, нравилась ей не меньше. И здоровье, которого у нее было теперь хоть отбавляй, и фарфоровая бледность ожи, и светлая рыжина в волосах, и даже насекомья худоба почти не портила настроение. И маленькие рожки, едва-едва выглядывающие из ее прически, не повод для паники, а всего лишь деталь внешности, делающая ее похожей на местных жителей. А вот естественная пигментация, подчеркивающая разрез глаз, линию скул и четкость очертаний крыльев носа так и не появилась, что, конечно же, жаль, либо это не только черта, присущая всем коренным уроинцам, она еще и выглядит весьма привлекательно. Для создания подобного эффекта женщины ее мира затрачивали тонны косметики, а здесь и стараться не надо, все за тебя матушка природа сделала. А уж повертеться перед зеркалом перед приходом гостей, пусть даже это всего лишь ее подружки, сами боги велели, и этого и того мира. А теперь заготовку, и будем молиться и тем, и этим богам, чтобы из этой затеи вышло хоть что-то пристойное. Яйца пришлось не разбивать, а разрывать, ибо вместо скорлупы у них имелось нечто вроде кожистой пленки. Впрочем, пахли они правильно, а Лада и раньше считала это главным признаком годности продукта и сейчас не собиралась отступать от этого правила. Мука, правда, не пахла ничем, от нее только чихать хотелось, а обнюхиванием, а потом и дегустацией птичьего молока она увлеклась так, что засомневалась, а не стоило ли взять его раза эдак в два больше. Ну и что, что грубая крестьянская еда, вкусно же. Готовое тесто имело цвет ярко-оранжевый, словно бы в него изрядную порцию куркумы примешали, но правильную консистенцию, вполне приятный запах и приемлемый вкус, даже в сыром виде. Можно начать выпекать. Гости пришли, когда она уже снимала первую пробу с поджаристых печенек, ибо то, что получилось, оладьями назвать было нельзя. Оно вышло слишком сухое и сладкое, а вторая порция подрумянивалась на сковороде. «Открыто!» — крикнула она гостьям прямо с террасы на третьем этаже, ибо отлучиться, чтобы встретить их как подобает, означало испортить угощение. «Мы как раз встретились на полпути!» — выкрикнула Йола. «Потому пришли вместе!» И очень удачно, почти сердито проговорила Ирея, «знала бы, что тебя в такое место занесет, шагу бы не ступила без сопровождения телохранителей». «А что, у вас и такие есть?» Лада на минуту оторвалась от сковороды, чтобы как следует посмотреть на своих гостей. «Ага, есть. Гильдия — неприступная крепость. Берутся за работу с почасовой оплатой, но не дольше, чем на сутки подряд. Такие у них правила», — обстоятельно разъяснила Йола. «Это что-то из традиционной кухни Баргалии?» — осторожно поинтересовалась Ирея, которая уже перестала интересоваться сложной дорогой к дому подруги. Она опустила на столик баночку с муравьиным медом, свой вклад в грядущие посиделки и сунула нос в тарелку с угощением. Йола ничего спрашивать не стала она, грохнув рядом с медом полуведерный заварочный чайник с тяжело плеснувшимся в нем травяным настоем, стащила с тарелки предпоследнюю печеньку и с удовольствием захрустела ею. «Ау, а ничего так, вкусно! Откуда рецепт взяла? Неужели кто-то из властителей вкуса поделился? Кто такие властители вкуса?» «Раньше, чем это успела сделать Лада?» — спросила Ирея и тоже взяла с блюда поджаристый коржик. «Повара», — оротко ответила Йола. «По крайней мере, так называлась их гильдия в Лантонере в те времена, когда я там жила. Она, поскольку у хозяйки оказались заняты руки, сама расставила по столику чашки, почти полностью заняв все свободное место на нем». Сама же разлила по ним ароматный напиток, чуть руки не оторвались, пока его сюда дотащила, но это стоило того. Готовить чай где-либо кроме собственного дома Йола не просто не любила, не умела. Никто мне ничего не рассказывал. Это принципиально новое блюдо, с апломбом заявила Лада. По рецепту моей далекой родины, но из ваших продуктов, которые, между прочим, не особенно даже похожи. Между прочим, чудо, что оно вообще съедобное, могла получиться феерическая гадость. Йола сама себе кивнула. Собственно, это и есть то, ради чего обитатели иных реальностей продолжают вытаскивать сюда. Не поди рецептов, понятное дело, но ради тех изменений, которые они привносят своим появлением. А из чего оно приготовлено, можно поинтересоваться. Проявила некоторые интересы Рая. Яйца, надеюсь, птичьи, а не что-то более экзотическое. Мука тоже была странноватая на вид, но я специально уточняла у специалиста, для выпечки она используется и птичье молоко, которое пришлось применить и вместо молока нормального и вместо подсластителя, дисциплинированно перечислила Лада. Йола скептически угукнула и довольно бесцеремонно сунула нос в миску с кухонными остатками, стыдливо задвинутую под стол. Что, угу, это, строго говоря, не яйца. Йола еще раз глянула на знакомые кожистые мешочки и хмыкнула. Это икра гигантских морских червей неритов из анклава Береговой океан, которая раз в 5-6 недель, когда наступает пора икрометания, всплывает к поверхности воды. Ее можно добывать массово, а вот птичьи яйца, которые получить свежими чего-то стоит и вообще можно только в строго определенный сезон, продукт редкий. В муке нет ничего странного, просто перетертые в порошок кости ночных зверей из группы анклавов сумеречной зоны. Икра, птичье молоко, костяная мука. Лада с сомнением со всех сторон осмотрела печенюшку, которую держала в руке. Не привыкла чувствовать себя отравительницей. Странное ощущение. И куснула ее еще раз. В конце концов, несмотря на странность ингредиентов, все это было съедобно, а несочетаемость продуктов – это миф. Максимум вреда, который из-за нее может случиться – расстройство желудка. Неприятно, но не смертельно. Почему сразу отравительница? Ирая в первую очередь оценивала все с медицинской точки зрения и имела некоторый опыт в экспресс-тестировании качества продуктов питания. Очень интересно получилось. И вообще, она замерла, не договорив, как будто обдумывала только что осенившую ее мысль. И вообще, почему бы тебе и дальше не экспериментировать с рецептами своей далекой родины и нашими продуктами? А мы с Йолой готовы выступить в качестве экспертов-дегустаторов. Правда же, Йола несколько заторможенно кивнула и, не удержавшись, потерла ихлы. Это не слишком просто транслировать другому человеку свои идеи и представления, да еще и незаметно от окружающих, чтобы ни сам реципиент ничего не понял, ни прочие не заметили заминки в разговоре. И это только неразумная молодежь считает ихлы бесполезным украшением. Правда, точности ради, следует сказать, что в прошлый раз подобным образом ей пришлось их использовать, когда на ее попечение попал предыдущий переселенец, а предпоследний, когда приходилось обучать собственного сына. Подобная прямая передача знаний и представлений зачастую и более быстрая и более эффективная, чем постепенная наработка собственного опыта. А кто не желает успеха своим детям? Главное, не сделать это вредной привычкой. Ну так как, поддерживаешь, и Рае слишком порвилась пришедшая в ее голову идея, чтобы вот так просто оставить ее. Почему бы и нет? Лада легко пожала плечами, только при условии, что ты, она понебратски указала пальцем на Ираю, будешь предварительно оценивать мои кулинарные достижения на предмет съедобности, а Йола не откажется проверять их на посторонние магические влияния. Кто вас знает, что тут просто еда, а что ингредиент для зелий? Не откажусь, серьезно кивнула Йола, и даже поспособствую выпуску книги рецептов, когда у нас их накопится хотя бы штук 150, а во... «Какие перспективы?» – шутливо восхитилась Лада. «Такие планы вырастают и всего-то из двух десятков коржиков. Именно. Мы распробовали, оценили, желаем продолжать в том же духе». И она не шутила. Собственно, те уникальные чужеродные элементы, которые переселенцы привносили в общее разнообразие и было тем, ради чего их до сих пор продолжали таскать из иной реальности. Разнообразие – основа стабильности. Как бы странно и даже абсурдно не звучало это утверждение, но это была правда, проверенная множеством, по большей части печальных опытов. И очень удачно, что не пришлось самой вносить эту идею, правило, по которому кураторам предписывалось как можно меньше непосредственно вмешиваться в жизнь подопечных, никто не отменял, а вот опосредованно, сколько угодно. С тех пор, как Лада поселилась в собственном доме, Привычки ее здорово изменились. Она больше не бродила по пустынным улицам, в мертвых кварталах они были небезопасны, и одно дело время от времени заглянуть сюда под настроение и другое мерить шагами землю в полном безмыслии. Некоторой альтернативой этому времяпрепровождению служили прогулки по террасе, самому обжитому месту, если исключить спальню под куполом, в ее доме, да, и прудов, которые, как ей казалось, непрерывной сетью расползлись по всему городу, здесь не было совсем и, пожалуй, их молчаливых обитателей ей не хватало даже больше, чем долгих одиноких прогулок. Зато она совершенно неожиданно открыла для себя местную художественную литературу. Храмовая библиотека почему-то содержала только трактаты исторические, естественно-научные и прочую серьезную литературу, да и пользоваться ею можно было только там, на месте, с собой книги не то чтобы не выдавали, их из храма невозможно было вынести принципиально. Зато дома у Ирраи скопилась небольшая подборка детской сказочной, юношеской приключенческой, женской романтической и прочей развлекательной литературы, которой та была не прочь поделиться, и поделилась. И теперь Лада развлекалась, прикидывая, что из того, о чем она с увлечением читала, чистая выдумка, созданная для красоты и занимательности, а что самое что ни на есть реальность, преподнесенная в форме развлекательного чтива. Она совершенно забыла о приглашении посетить душистый вечер, в основном потому, что сочла его ничего не значащими вежливыми словами. Однако же именную пригласительную карточку принесли уже на следующий день после исторического чаепития. И как это понимать? Хорошо, что долго мучиться сомнениями ей не пришлось, и обратиться за разъяснениями тоже было к кому. В последнее время у них с Йолой возник обычай встречаться в обеденный перерыв в сладкой парочке, чайной, которая как раз находилась на полпути от муниципалитета до волшебных вещей, и времени обеим как раз хватало, чтобы добежать, выпить по чашке того, что в Циуниле называли чаем, обменяться новостями и нестись обратно. В отсутствие интернета, телефонов и прочих удобств технического мира, это был практически единственный способ постоянно поддерживать связь. Впрочем, Ирая, к которой Лада обычно забегала вечерами, по пути с работы домой, когда-то рассказывала, что здесь имеется какая-то разновидность местной телепатии, но учиться ей нужно долго и трудно, а наставники Ладе как-то до сих пор не попадались. Она и отложила развитие этой, весьма интересной возможности не неопределенной потом. Йола повертела в руках квадратик из плотного картона, пожала плечами, положила его на блюдце. Да нет, это ни к чему не обязывающее приглашение, нечто вроде благодарности за оказанную услугу. И, раз уж ты настолько незнакома с нашими обычаями, будь готова к тому, айр-владелец ресторана даже не упомянет, чем было вызвано его приглашение, просто постарается устроить для тебя приятный вечер. И как тогда узнать, просто благодарят тебя, или начинают ухаживать? Задалась вопросом Лада. А что, кто-то уже вызвал подозрение? Прищурила глазище Йола. Это теоретический интерес, быстренько открестилась от подобных домыслов Лада. Еще чего не хватало, в ее-то почтенном возрасте всякими глупостями заниматься. Хотя, если честно, она уже довольно давно не только перестала чувствовать себя старухой, но даже думать так о себе. Да все просто. По подтексту, сопровождающему ваши отношения, не стала настаивать на щекотливой теме Йола. Однако же мысль о том, что она может взять, да закрутить с кем-нибудь роман, еще долго не выходила у Лады из головы. Причем казалось скорее забавной, чем отталкивающей. А потом мусолить ее стало скучно, и Лада на некоторое время просто забыла о ней. На тарелке лежал шар, судя по виду керамический, с полтора кулака размером, весь в узорах и завитках трехцветной глазури. Красивый, но вот едой от него не пахло вот ни чуточки. Это нужно как-то есть или достаточно просто смотреть? Спросила Лада, чуть стесняясь собственной неосведомленности. Сколько уже живет в этом мире, а все равно находятся вещи, ставящие ее в тупик. Хорошо хоть еще не забыла захватить с собой набор столовых приборов, которыми здесь было принято пользоваться каждому своими, а то вообще могло неловко выйти. Сначала разбить, потом есть. Вот так, Айрмро Голосейн коротким сильным ударом разбил шар сначала на тарелке гостьи, потом на собственной. В разломе показалось мясо, светлое, даже чуть голубоватое, истекающее ароматным соком. Лада, подражая своему сотрапезнику, взяла щипчики, расширила разлом, отломила кусочек и прикрыла глаза от удовольствия. Это, чем бы оно ни было, это было не только красиво, но еще и вкусно. И не жалко вам такую красоту сначала делать, а потом уничтожать, я понимаю, в высококлассном заведении сервировка должна быть соответствующей, но все же, Айргалопольщино прищурился, сервировка, да, но не только в ней дело, вы же знаете, в чем разница между заведениями разного класса, в сложности приготавливаемых блюд, предположила Лада, именно, воскликнула Эрсейн, однако подозревая, что недавняя эмигрантка все же не до конца понимает специфику, пустился в более подробные пояснения. Причем сложность оговорена заранее, таковы правила. В заведениях первого класса повар имеет право осуществлять от 1 до 5 манипуляций с ингредиентами, мы, в душистом вечере можем совершать до 15 действий над пищей, но ведь и не меньше 10. Как быть с теми блюдами, которые хороши именно в простоте? Вот, к примеру, филе глубоководного зеркального змея. Он указал на кушанье в собственной тарелке, изрядную часть которого между делом уже успел употребить. Хорошо, если его запечь, закатав предварительно в глину из-под холмов баруи. Причем любые добавки, соусы, специи только ухудшают вкус. Но не отказываться же из-за этого от действительно превосходного кушанья. Приходится хитрить, как вы выразились, с сервировкой, делая ее затейливой просто-таки до абсурда. Оригинальный подход, кивнула Лада. А я-то все не могла понять, почему некоторые блюда в дешевых забегаловках получаются намного вкуснее, чем в ресторанах классом повыше. Видимо, далеко не все так рационально изобретательны, как вы, уважаемый. Айргало склонил голову, принимая комплимент. О, к слову, об изобретениях. Насколько удался тот ваш кулинарный опыт? Если верить моим гостям, то удался вполне. Но в меню вашего ресторана у этого блюда шансов попасть нет. Слишком простое. Ну-ка, Айрсейн даже подался вперед. Если это, конечно, не секрет, он тут же отпрянул, испугавшись, что его могут заподозрить в корыстном интересе. Впрочем, Ладе ничего подобного даже в голову не пришло из своих первых кулинарных опытов делать великую коммерческую тайну, она и так не собиралась. А обмен рецептами вполне входил в культурную традицию ее далекой родины. Да и, что там говорить, делиться своими достижениями с понимающим человеком было очень приятно. Ну, протянула Эрсейн, это вам кажется, что блюдо очень простое, на самом деле его приготовление можно разложить на множество отдельных этапов. Вы же не будете против, если я с ним немного поэкспериментирую, если вы, в свою очередь, поделитесь результатами своих экспериментов, в материальном их, так сказать, воплощении, хитро сощурилась Лада. Договорились. Кивнула Эрсейн, засунув поглубже нетерпение, сейчас был не самый удачный момент, для того, чтобы срываться на кухню. Спустя неделю в меню душистого вечера появилась новая строчка, а всем клиентам прикладывали к заказу крошечные печенюшки в качестве комплимента от заведения. Еще через неделю о нем пошла слава, как об изысканном лакомстве, но строго на любителя. Через 2 заказывали уже в качестве отдельного блюда к трапезе, а то и корзиночками, на вынос. Через 3 оно начало появляться и в других ресторанах, с некоторыми авторскими вариациями, но все же вполне узнаваемым. Айрсейн даже уже не в шутку, а вполне всерьез еще раз предложил вступить в их гильдию, а Лада обещала подумать. Хотя, что там думать, если вполне приличная профессия и место работы у нее и так имеются. Впрочем, для недовольства у Лады повода не было, она тоже не осталась в накладе. Причем, неожиданно, доходы от развлечения на собственной домашней кухне получила чуть ли не больше, чем на официальной работе. ГЛФ-5, в которой происходит покушение на жизнь Лади и расследование этого прискорбного события. О том, что в Циуниле есть традиция время от времени брать к себе в обучение практикантов, Лада узнала только когда однажды утром в ее кабинете появился этот самый практикант с полагающимся ему по статусу письменным столом, и ее уютный полуподвальчик, который самой Ладе казался вполне просторным, сразу вдруг стал маленьким и тесным. «Я Ахилло Дван из Балайрида», — представился он с сияющей улыбкой и досадливо поморщился, едва понял, что наставницей его будет Баргайка. В теории построений практикант откровенно плавал, да и, честно говоря, особым желанием чему-то научиться не горел, хотя Лада, с присущим ей терпением и объясняла и повторяла и показывала, эффект был минимальным. До обеда славный сын Балайрида еще чего-то черкал, а после него, как уходил в обеденный перерыв почирикать с девицами из параллельного отдела так, как правило, уже и не возвращался. И, честно говоря, Лада, которую никто не додумался обязать следить за соблюдением трудовой дисциплины, вздыхала с облегчением. Ей же теперь за практикантом не только проверять, но и переделывать, переписывать все приходилось. Объем работы стал, ну пусть не двойным, но полуторным точно. И очень хорошо, что продержали его не дольше минимально допустимого срока. Нет, Лада не заподозрила своего добрейшего начальника в противоестественном желании облегчить своей не самой любимой сотруднице жизнь, но мальчик, шатающийся по этажам, отвлекал такую кучу народа, что спустя непродолжительное время Эрдодви начал испытывать при взгляде на него ощутимое раздражение. Вторым стал гороподобный и смуглокожий житель Хиерахал. Изначальным набором знаний он обладал примерно таким же, как и красавчик Ло, но не в пример ему был старательным, хотя в дубовую голову парня новые знания проникали с ощутимым трудом. Зато никогда не отказывался сбегать свой краткой начальнице за дополнительной чашкой чая, разложить и рассортировать папки на стеллажах и спуститься в архив за потребными ей документами. Так что кое-какая польза от него все же была, и Шайроли так задержался в Циуниле надолго, и расстались они почти друзьями. По крайней мере, уходя, Оли пообещал навестить ее, когда опять окажется в Циуниле, и ни в коем случае не с пустыми руками. Третий, четвертый и пятый практиканты оказались настолько похожими на Ло, что даже имена их в скорости выветривались из ее головы. Разве что не такими наглыми, уходить в самоволку во время рабочего дня никто из них не решался. Зато в Ладин полуподвальчик зачастили разномастные девицы, привлеченные симпатичными мордашками новых молодых людей, мешали, ужас как, так что промежутки между практикантами воспринимались Ладой почти как полноценный отпуск. Счастья своего она не знала, когда работала в полном одиночестве и никому особенно Эн была интересна. Ах да, появился еще один аспект ее существования, ранее никак не затрагивавший ее жизнь. Некоторые из практикантов пытались строить Ладе глазки, а то и поухаживать, явно в надежде на какие-нибудь поблажки. И это было еще неприятнее, чем все предыдущее. А вот в командировке, которые у Лады, как у инженера третьего ранга, случались довольно часто, никаких практикантов она с собой не брала. По этому поводу до ПГ начальничи то и дело приниматься мельтешить по ее кабинету, кричать «уволю» и грозить кулаком в небо, на что Лада безразлично пожимала плечами, спокойно соглашалась. «Увольняйте» и продолжал работать в прежнем режиме, не меняя однажды принятого решения. На то было ровно две причины, и одна из них была серьезной, а вторая личной. Прогляд, который ей был совершенно не нужен, но который Лада исправно получала, и каждый раз приходилось его доставать, чтобы заказчики и случайные зрители видели. Мастер работает, однако на глазах хоть что-то понимающего наблюдателя она такой театр устраивать не решилась бы. Ну и потом, путешествие – это удовольствие, которое она только-только распробовала, и наблюдать болтающийся на ближайшей от себя орбите балласт было бы неприятно. Свой кабинет Лада покидала, едва только начинался обеденный перерыв. Давно уже прошли те времена, когда он служил ей уединенным убежищем, теперь там временами обитали практиканты да и коллеги, бывало, спешили подкинуть какую-нибудь интересную задачку из тех, которые самим оказались не по зубам. И не все они обладали предусмотрительностью Айрахатнина, чтобы принести коллеге чего-нибудь пожевать, а времена полного отсутствия аппетита у нее уже давно прошли, теперь ей все чаще и все больше хотелось есть. Вот, даже домой чайничек пришлось приобрести, чтобы утром, до ухода на работу, иметь возможность чего-нибудь съесть и запить чем-нибудь горячим. А ведь раньше, помнится, даже мысли о еде по утрам вызывали у нее отвращение. Что самое интересное, вместо того, чтобы хоть немного поправиться, она еще больше похудела, настолько, что даже Лхесы в переделку пришлось отдавать, а то сидеть они на ней стали хуже, чем на вешалке. Впрочем, Айриаша никогда не отказывалась от того, чтобы заработать еще немного монет, не на шитье, так на перекройке. Она поздоровалась с улыбчивым толстячком с третьего этажа и, в очередной раз задумавшись, не заметила, как ей кивнула степенная дама из расчетчиков. Только сегодня утром сообщили, что заканчивается срок обучения у очередной ее практикантки, и это была не очень хорошая новость. Девочка была неплоха, аккуратная, старательная, а что теория построения ей давалась очень тяжело, так она почему-то у всех местных вызывает затруднения. В ларьке на площади, которые там устанавливали ровно к началу обеденного перерыва у служащих и убирались сразу после, Лада взяла пару чашек с бульоном и стопку тонких сухих хлебцев, которые, строго говоря, хлебом не были, а являли собой сушеные крылья пестролеток. И вообще бы больше не стоило интересоваться тем, из чего здесь готовят те или иные кушанья, для целостности нервной системы вредно. Но на вкус и то и другое было очень даже ничего, а главное, разительно отличалось от ассортимента сладкой парочки, который они с Йолой перепробовали вдоль и поперек. Сегодня была как раз ее очередь придумывать, чем им перекусить. Теперь следовало свернуть в одну из боковых улочек, где ближе всего к центру подбираются пруды и, соответственно, улицы особенно пустынные, прибавить шаг, уже не опасаясь, что какой-нибудь торопыга с разгона врежется в нее. Все же жители Циунеля, в этом плане, поразительно невнимательны. До пруда она не дошла совсем чуть-чуть. Сильный удар по ногам, и как это еще кости целы остались, и Лада летит в воду, ее чашки с бульоном с грохотом падают на мостовую, подскакивают, снова со звоном разбившегося стекла падают, хлебцы с тихим шорохом рассыпаются по булыжникам. На шум, грохот и плеск оборачиваются люди, и кто-то уже спешит на помощь, а Лада встает на ноги, вода здесь оказалась почему-то чуть выше, чем по пояс, не столько испуганная, сколько промокшая и растерянная. Ветерок, который на берегу казался легким и исчезающе незначительным, здесь моментально стал промозглым. «Если это чья-то шутка, то довольно дурацкая», — проворчала Лада, впрочем, проворчала достаточно громко, чтобы оставшиеся на берегу имели возможность ознакомиться с ее мнением, и побрела к берегу, до которого, казалось бы, было всего несколько шагов, но дно у пруда оказалось крутым и скользким, а обитавшие в нем толстые рыбины окружили Ладу, прихватывая ее то за полы одежд, то за пальцы, и ей приходилось даже не столько разгонять, сколько распихивать их. Кто-то судорожно вздохнул, кто-то восторженно ахнул, таращись на нее, как на укротительницу тигров в цирке. Кто-то догадался подать руку, чтобы помочь выбраться на набережную, какая-то девица пронзительно завизжала, и все пришло в движение. Все зашевелились, принялись говорить, восклицать и спрашивать одновременно, на плечах у Лады появилась теплая мягкая ткань, а пара стражников, они всегда ходят парами, выросла как из-под земли. Они мягко, но настойчиво повлекли ее в сторону повозки, принадлежащей управлению правопорядка. А еще две пары их коллег принялись опрашивать свидетелей происшествия. Все это, как показалось Ладе, было несколько избыточным. Падение в воду, происшествие неприятное, но не стоит оно таких криков и суеты. От визита в участок Лада пыталась отвертеться, но суровые и сосредоточенные стражи правопорядка на ее слабые возражения не обратили внимания. Зато ее начало бить запоздалая дрожь. Отчего? Не от страха же, не так уж она и испугалась. Хотя падение было, конечно, неожиданным, и не от холода, хотя ткань, в которую она завернулась, уже тоже промокла. В машине было достаточно тепло, до места добрались сравнительно быстро, Лада даже окончательно прийти в себя не успела. И опять-таки, ее подспудные ожидания не оправдались, на полицейский участок ее родного мира это строение ничуть не напоминало. Начать с того, что стены были выстроены между пятью аштами, которые, кажется, и составляли его основу. Крыша, стеклянный купол, с десяток столов, за которыми велся прием посетителей, и возле одного, не услышать даже примерно, что говорится около другого. Такая специальная магия, ах да, еще и несколько спусков на подземный этаж, где, по-видимому, и проходит вся основная работа. Вот, посидите, пожалуйста, здесь. Ее усадили на стул для посетителей за свободным столом и оставили в одиночестве, но ненадолго. Как и откуда взялась Айривин Коротрая, Лада не заметила, зато тот момент, когда к ней подскочил один из тех молоденьких стражей порядков, что сопровождали ее в управу, и принялся что-то экспрессивно объяснять, Лада уловила. По лицу Айри-дознавательницы пробежали тени эмоций. Сначала терпеливая скука, затем удивленное недоумение и под конец покорность судьбе. Это что ж такое необыкновенное ей там докладывают? Доброго вам дня, Айли Ладиера. Сказала она, присаживаясь за стол по другую его сторону, и тут же добавила, а день, в который мы не умерли, несомненно добрый. Интересная точка зрения, Лада улыбнулась, и от уголков ее глаз разбежались лучики, уже почти стершиеся за время проживания в Циунеле. Я буду следователем по вашему делу. Лада ощутила мгновенный приступ усталости. Господи, ну какое еще дело, дурацкое происшествие, которое едва-едва тянет на несчастный случай. Но, тем не менее, кивнула, давая понять, что все поняла, да и не спорить же со стражами порядка, когда они, исполняя свой долг, намереваются тебя же и защищать. Личные враги у вас есть?» Строго посмотрела на нее Эрикора. «Враги? Пожалуй, нет. У меня есть недоброжелатели, а точнее недоброжелательницы, которым я не нравлюсь. Поименно можно, Айри Лол Тридорос, она при старшем казначее главной помощницей числится. Дзуки Афиа, ее ближайшая подружка и Тарвари Нан, но с той в последнее время вроде бы отношения наладились», дисциплинированно перечислила она всех, целенаправленно доставлявших ее какие-либо неприятности. «Рунда, конечно, все это, но пусть видит, что она добровольно идет на контакт со следствием. Да и вообще, меня в муниципалитете, где я числюсь на службе, не слишком любит. И есть причина», остро глянула на нее Айри-дознавательница. «А как же», покладисто покивала Лада, «я приезжая из Баргаи, а у вас таких любить не принято. Приезжих вообще никаких не любит, а Баргаи, пока толком не освоится, совершенно беззащитны, удобный объект для издевательств для неумной молодежи, но не до такой же степени, чтобы покушаться на жизнь». «Да бросьте», — отмахнулась Лада, — «разве от небольшого купания кто-нибудь когда-нибудь умирал, или хотя бы покалечился? Максимум, что можно, это простуду подхватить. По-моему, как раз на мелкую гадость и тянет». «Так вы не знаете», — ахнула Эрикори. Разговоры, и без того тихие и ненавязчивые, смолкли, а лица присутствующих, все до одного повернулись к ним. «О чем?» Лада вопросительно склонила голову. Благодаря одеялу она согрелась, и только мокрая одежда доставляла некоторое неудобство, впрочем, вполне терпимое. Обычно от тех, кто попадает в пруд, меньше чем за минуту не остается даже костей. Ужас какой! Лада поплотнее закуталась в одеяло. «Эти ваши рыбы, они прямо пираньи какие-то. Айри, вы и правда думаете, что обыкновенные животные?» «Нет, не обыкновенные, магические, вообще не животные. Это материальное воплощение теневой сущности каждого жителя города, своевольное хранилище магической силы и волшебный помощник каждого мага. Это в том случае, если из множества одинаковых удается найти и выбрать своего. Но это редко бывает, потому как остальные очень нетерпимы к чужакам». «В это трудно поверить», — отозвалась Лада. «Нет, не в то, что ясноглазые рыбины оказались чем-то сложно магическим, к тому, что в этом мире все может оказаться совсем не тем, чем выглядит на первый взгляд». Лада уже привыкла, вызывала сомнение, что они такие уж жестокие. Причем недоверие имело под собой весьма основательный фундамент, ее собственный жизненный опыт. «Я, наверное, плохо объясняю», — вздохнула Эрикора. «За высокой теорией вы лучше в храм сходите, там же заодно пусть попробуют объяснить, почему вы не пострадали даже в малом, но можете смело верить мне в другом. Это было действительно серьезное покушение на вашу жизнь, в связи с чем я еще раз задаю вам вопрос. Стли у вас враги?» Лада задумалась всерьез. Не сказать, чтобы по минутам, но довольно подробно перебрала всю свою жизнь от момента появления в Циуниле до дня сегодняшнего и не обнаружила ничего такого, за что ей можно было мстить или какую выгоду можно получить от ее смерти. «Нет», — она покачала головой, на которой подсохшие пряди распушились и принялись свиваться в колечки, — «ничего подходящего не припомню. Я скорее склонна считать, что все это какая-то нелепая случайность, и это мы тоже проверим», — упрямо склонила голову Эрикора. «Не отожитесь от обследования, Лада», — которую все это уже давно успело основательно утомить, вздохнула и не отказалась. И даже документ соответствующий подписала о том, что дозволяет и не возражает, и прочее, прочее. И даже в подземную часть, которая оказалась во много раз больше надземной, прошла без возражений, а от мокрой одежды, которая, оказывается, могла помешать, избавилась даже с удовольствием. И только после того, как в отведенную для обследования комнату вошла женщина с характерными повадками целительницы, поняла, что из этого мог бы получиться очень неловкий момент, но не получился. Ну и слава богу. Больше всего обследование напоминало массаж, который осуществлялся не на самом теле, а на N-котором расстоянии от него, примерно в паре сантиметров над поверхностью кожи. Ни одного, да и самого легчайшего прикосновения, но проводившиеся над ней манипуляции тем не менее, Лада ощущала как нечто материальное.